Глава 9. Смерть поутру. 1. Он оторвался от них в бушующей толпе. После ухода Алейна накануне днем он начал наблюдать из законных жалюзи за человеком внизу на улице. Этот человек сменялся трижды. Вторым был низенький, смуглый тип в зеленой шляпе. Свит не был уверен, полицейские ли это агенты или шпионы, нанятые Джованни. Последние были бы намного опаснее. Он поел в номере, сказавшись нездоровым, а для верности подкрепился еще и виски, хотя с наступлением вечера принял уже больше, чем способно выдержать большинство людей. В какой-то момент, отвлекшись от улицы, майор устроил в пепельнице крохотный костер из бумажек. Два листка побольше он разорвал на мелкие кусочки и спустил в унитаз в туалете на другой стороне лестничной площадки. Но вообще-то он никогда не держал при себе много по-настоящему уличающих документов, да и от тех скоро избавился. Когда стемнело, майор не включил свет и продолжил наблюдение. Мужчина в зеленой шляпе нисколько не старался остаться незаметным. Зачастую он смотрел прямо на окно, так что у свита, хотя он и знал, что это невозможно, создавалось впечатление, будто они глядят друг другу в глаза. Прибывший ему на смену приехал на мотоцикле, и агент прямо указал ему на окно майора. Туалет находился в конце лестничной площадки. Свит встал на сиденье унитаза и посмотрел в окошко сквозь щели жалюзи. Да, кто бы сомневался, еще один человек следил за задним двором гостиницы. Спустившись с сиденья, Свит увидел, что оставил на нем след обувного крема. Он всегда тщательно ухаживал за своей обувью, обращая внимание и на свод подошвы. Он вытер следы. Если там внизу полицейские, значит, Алейн сообщил полиции, и они решили держать его под наблюдением. А если, как сказал Алейн, Джованни арестован, он все равно мог договориться о слежке, если он это сделал, дела совсем плохи. В 11 часов он все еще сам следил и находился под наблюдением. В 11:05 на лестничной площадке настойчиво зазвонил телефон. Майор услышал, как мужчина в соседней комнате заворчал и вышел. Как Свит и ожидал, раздался сильный удар в его дверь, потом захлопнулась дверь рядом. Он пошел к телефону. Звонил говоривший на примитивном английском сотрудник вице-комиссара полиции Бергарме. Путешественников просят собраться завтра утром в управлении, где их официально допросят в 10:30. Майор выждал 2 или 3 секунды, трубка скользила в его руке. «Чудненько», — сказал он, — «это можно». «Прошу прощения, сеньор, что вы сказали? Я там буду». «Спасибо». «Подождите минутку, постойте, вы нашли мейлера?» Пауза, совещание по-итальянски. «Алло, вы слышите?» «Да, сеньор, мейлера нашли». «О, нашли его тело, его убили». Надо было что-то сказать, не следовало вешать трубку без единого слова, теперь уже слишком поздно. Он лежал на кровати и пытался думать. Шли часы, и периодически майор задремывал, но всегда, вздрогнув, просыпался и вставал посмотреть на улицу. На Рим опустилось тихое спокойствие предрассветных часов, а потом, с первыми лучами солнца, постепенно вернулся шум транспорта. Скоро началось и движение в гостинице. В 8:00 в коридоре послышалось гудение пылесоса. Майор встал, побрился, уложил маленькую сумку со всем необходимым для ночлега, а затем сел, глядя в никуда и не в состоянии связно мыслить. В 9:30 началась крупнейшая студенческая демонстрация года. Местом сбора была Пьяцца Навона, но по мере нарастания беспорядков толпа вышла за ее пределы и потекла бурным потоком по узкой улице под окнами. Шайка юнцов пробежала по ней, толкая и сдвигая в стороны припаркованные автомобили. Майору видны были бритые головы подстрекателей в этой толпе. Он лихорадочно засобирался. По-прежнему, поглядывая на улицу, он натянул пальто, в кармане лежал шарф. Он замотал им шею, прикрыв рот, затем достал твидовую шляпу, которую не надевал со дня приезда, проверил, на месте ли в карманах паспорт и деньги, и взял сумку с принадлежностями для ночлега. На улице уже шумели вовсю. Группа студентов толпилась вокруг мотоцикла-наблюдателя. Парни открыли бензобак и подожгли топливо. Шестеро или семеро из них окружили мужчину, завязалась драка. Майор слышал, как открывались в других номерах окна и раздавались голоса. Лестничная площадка и лестница опустели. Когда он вышел на улицу, мотоцикл был объят пламенем, толпа подхватила владельца, он вырывался, увидел свита и закричал. Свит бросился бежать. Его швыряли и толкали из стороны в сторону, и в конечном счете он попал в общую массу людей, двигавшихся по улице в сторону Большой магистрали. Там он пустился на утек и бежал среди безучастной к нему толпы, пока не задохнулся. На одном из перекрестков образовался затор. Майор увидел свободное такси, добрался до него, распахнул двери и упал на сиденье. Водитель злобно закричал на свита, тот достал бумажник и показал бумажку в 10 тысяч лир. «Стационе!» Движение возобновилось, и автомашины сзади оглушительно загудели. Водитель жестом показал, что вроде бы отказывается, но потом тронулся в общем потоке, по-прежнему что-то неразборчиво выкрикивая. Затем свит услышал сирену. Где-то сзади ехала полицейская машина, но водители уступали ей дорогу. Свит и водитель встретились взглядом в зеркале заднего вида. Свит обоими кулаками забарабанил по спине водителя. «Вперед!» — завопил он. «Вперед!» Такси, визжа тормозами, остановилось. Полицейский автомобиль поравнялся с ним, и свит выскочил через противоположную дверь. Мгновение он виднелся в транспортном потоке, хорошо одетый мужчина в английском пальто и твидовой шляпе. Потом он бросился под приближавшийся фургон.